Глава шестая. Крюк Хобби сидел один в своем личном кабинете на 88-м этаже, прислушиваясь к тихим звукам, пронизывающим огромное здание, обдумывая положение, меняя свое решение. Про него нельзя было сказать, что он не гибкий человек. Он этим гордился и восхищался тем, как умеет перекраивать свои планы, адаптироваться к ситуации, слушать и учиться. Он считал, что в этом его сила и уникальность. Когда Хобби отправился во Вьетнам, он почти ничего не знал о своих способностях. Он вообще мало что знал, поскольку был молод. И не просто очень молод, а попал в армию из тихого пригорода, где просто невозможно приобрести какой бы то ни было опыт. Вьетнам его изменил. Он мог его сломать. Он многих ломал. Крюк Хобби видел, как парни вокруг него разваливаются на части, не только юноши вроде него, но и профессионалы, прослужившие в армии не один год. Вьетнам придавливал людей, и некоторые не выдерживали, но не все. Хобби выдержал и не сломался. Он смотрел по сторонам, менялся и приспосабливался. Слушал и учился. Убивать было легко. До сих пор он не видел мертвецов, кроме разве что животных, попавших под машину. Бурундуков и кроликов, да иногда вонючих скунсов, случайно оказавшихся на заросших дорожках около его дома. В свой первый день во Вьетнаме он увидел 8 трупов американцев. Это был патруль, буквально разорванный на куски минометным огнем. 8 человек, 29 кусков, некоторые очень большие. Момент, определивший его дальнейшую жизнь. Его товарищи затихли, кого-то тошнило, другие тихонько плакали, не в силах поверить своим глазам. Хобби это зрелище не тронуло. Он начал с коммерческой деятельности. Всем что-то требовалось и чего-то не хватало. Все стонали и жаловались. Это было до абсурда легко. Прислушивайся к разговорам и все. Один парень курит, но не пьет, другой любит пиво, но не курит. Возьми у одного сигареты и обменяй на пиво, которое тебе даст другой. Получается типичная сделка. Маленький процент себе. Так просто и так очевидно, что Хобби не мог понять, почему они сами этого не делают. Он относился к своему предприятию не слишком серьезно, поскольку считал, что оно не может существовать долго, что они скоро сами сообразят, как нужно действовать, и им больше не понадобится посредник. Но он ошибся. И это был первый урок, полученный им во Вьетнаме. Он может делать то, что не по силам другим. Он видит вещи, которых они не замечают. Он стал внимательнее прислушиваться. Чего еще они хотят? Очень многого. Девушки, еда, пенициллин, пластинки, служба в базовом лагере, кроме нарядов на уборку туалета. Сапоги, средства для отпугивания насекомых, хромированное оружие, высушенные уши трупов в качестве сувениров. Марихуана, аспирин, героин, чистые иглы, тепленькое местечко службы на последние 100 дней похода. Он слушал, узнавал, искал и получал доход. Потом Хобби совершил прорыв, концептуальный прыжок, которым страшно гордился. Он использовал эту же схему в своих дальнейших операциях. Она родилась в качестве ответа на несколько вставших перед ним проблем. Первое состояло в том, что добывать все необходимое было очень трудно и требовало невероятных усилий. Находить определенные вещи иногда оказывалось довольно сложно. Например, здоровых девушек, а девственниц и вовсе почти невозможно. Организация непрерывной доставки наркотиков была сопряжена с риском. Остальное было просто нудной работой. Необычное оружие, сувениры, даже приличные сапоги – все это требовало времени. Новые офицеры, прибывавшие по ротации, срывали дорогие его сердцу сделки в безопасных зонах, где не велось военных действий. Второй проблемой стала конкуренция. Довольно скоро Хобби понял, что он не уникален, хотя таких, как он, мало. В игру вступили другие парни. Начал развиваться свободный рынок. Случалось так, что от сделок с ним отказывались. Клиенты уходили, заявив, что в другом месте цены лучше. Его это потрясло. Меняться и приспосабливаться. Он хорошенько обдумал ситуацию, провел целый вечер в полном одиночестве, лежа на узкой койке в своем бараке, и придумал, зачем охотиться за определенными вещами, которые трудно найти и будет становиться все труднее, Зачем выискивать какого-нибудь врача и спрашивать его, что он хочет получить за вываренный и очищенный череп вьетнамского солдата? Зачем потом добывать то, что он попросил, и нести ему в обмен на череп? Зачем тратить на это силы? Почему бы не заняться самой распространенной и доступной вещью во Вьетнаме? Американские доллары. Он стал давать деньги в долг. Позже, в период выздоровления, когда у него было много времени на чтение, он только печально улыбался, вспоминая об этом. Его деятельность являлась классической демонстрацией законов прогресса. Примитивные общества начинают с обмена товарами, затем у них появляются деньги и настоящая экономика. Нет никаких сомнений в том, что американское присутствие во Вьетнаме начиналось как первобытное общество. Примитивное, лишенное удобств, дезорганизованное, ползающее по грязной земле этой ужасной страны. Время шло, и оно разрасталось, обустраивалось, становилось более зрелым. Оно взрослело, и Хобби стал его первым представителем, выросшим вместе с ним. Первым и на довольно долгое время единственным. Это стало источником его гордости за себя. Он оказался умнее, с более развитым воображением, лучше готов к переменам, умел приспособиться и благодаря всему этому получать прибыли. Наличные деньги являлись ключом ко всему. Если ты хочешь получить новые сапоги или героин, или девушку, которую какой-то бессовестный врун выдает за девственницу 12 лет, одолжи денег у Хобби. Ты можешь удовлетворить свое желание сегодня, а заплатить за него через неделю, плюс несколько процентов для Хобби, который мог просто сидеть на месте, как жирный паук в своей паутине. Никакой беготни, никакой конкуренции. Он много об этом думал и довольно скоро понял, какой психологической властью обладают цифры. Маленькие цифры, например, 9, кажутся ничего не значащими и дружелюбными. 9% были его любимой ставкой. Почти ничего. 9 – крошечная закорючка на бумаге. Одна цифра. Меньше 10. Действительно, практически ничего. Так на это смотрели все остальные. Но 9% в неделю дают 468% в год. Если должник не возвращал деньги через неделю, в дело вступал сложный процент. И 468% быстро превращались в 1000, но никто ничего не замечал. Никто, кроме Хобби. Они все видели цифру 9, простую, маленькую и дружелюбную. Первым его злостным должником стал здоровенный парень, дикий, злобный и не совсем нормальный. Хобби улыбнулся и простил ему долг, а взамен предложил отплатить за такую щедрость, стать его помощником и взять на себя обязанность выбивать долги из несговорчивых клиентов. После этого у Хобби закончились все проблемы. Найти метод устрашения оказалось совсем непросто. Ломать руки или ноги? Но тогда пострадавшего должника отправят за линию фронта, где он окажется в полной безопасности в окружении белых халатов, которые с легкостью поверят любой сочиненной им героической истории о том, как он получил свое ранение. Серьезное увечье станет причиной инвалидности, вследствие чего человека уволят из армии и отправят в Штаты. Какое ж тут устрашение? Никакого. Хобби и его помощник придумали использовать пики-панжи, изобретение вьетнамцев, маленькие острые спицы из дерева, смазанные дерьмом буйвола, которое само по себе ядовито. Вьетнамцы прятали их в неглубоких ямках, а американцы наступали на них, получали заражение и лишались ноги. Помощник Хобби целился в мошонку должников, и те, как правило, приходили к выводу, что длительное лечение и даже возможность возвращения домой не стоят тех денег, что они ему задолжали. К тому времени, когда Хобби обгорел и лишился руки, он стал очень богатым человеком. Его следующей задачей было доставить свое состояние домой в целости и сохранности, причем так, чтобы никто о нем не узнал. Провернуть такое смог бы не каждый, в особенности учитывая обстоятельства, в которых находился Хобби. И успешное решение этого вопроса явилось еще одним доказательством его исключительности. Да и вся дальнейшая история. Хобби прибыл в Нью-Йорк после длительного кружного путешествия, став инвалидом и уродом, и мгновенно почувствовал себя дома. Манхэттен представлялся ему джунглями, ничем не отличавшимися от джунглей Индокитая, и причин менять схему своего поведения он не видел, а также заводить другой бизнес. Только на сей раз он стартовал, имея серьезный начальный капитал. Он занимался ростовщичеством много лет, Построил настоящую империю, у него был капитал и была репутация. Шрамы от ожогов и крюк играли огромную роль. Для внешней стороны дела. У него появилась армия помощников. Он прикармливал бесконечные волны и поколения иммигрантов и бедняков. Сражался с итальянцами, чтобы оставаться в своем бизнесе. Платил целым взводом копов и прокуроров, чтобы быть невидимым. Затем Хобби совершил второй прорыв. Подобно первому, он стал результатом серьезных радикальных размышлений и ответом на возникшую проблему. Причем довольно дурацкую проблему. Хобби владел миллионами на улицах, но занимался грошовыми сделками. Тысячи разных предприятий, сотни баксов здесь, 150 там, 9 или 10% в неделю, 500 или 1000% в год. Куча бумажной работы, бесконечные склоки, необходимость постоянно куда-то нестись. А потом Хобби сообразил, что малое может привести к большому. Эта мысль явилась ему как озарение. 5% от корпорации, которая стоит миллион баксов, дадут ему в неделю больше, чем 500% в год от какой-нибудь мелкой операции на улице. Хобби пришел в страшное возбуждение. Остановил все сделки и при помощи самых жестких методов заставил должников расплатиться. Он купил себе хорошие костюмы и снял помещение под офис, и на следующий день начал одалживать деньги корпорациям. Это был гениальный шаг. Хобби сумел разглядеть невидимую область, лежащую чуть в стороне от традиционной коммерческой практики. Ему удалось получить армию клиентов, которые стояли на самом краю и с которыми банки отказывались иметь дело. Огромную армию людей, оказавшихся в отчаянном положении. А самое главное, они представляли собой легкую добычу. Мягкотелые, воспитанные мужчины в дорогих костюмах приходили к нему, чтобы получить миллион долларов, и в этом случае Хобби рисковал гораздо меньше, чем когда одалживал 150 баксов бедняку, живущему с блохастой собакой в грязном многоквартирном доме. Мягкотелых, воспитанных людей легко напугать. Они не знали, что такое суровая реальность жизни. Хобби выпустил на поле боя своих головорезов, а сам сидел и наблюдал, как его клиентура сократилась до горстки, средние размеры займов увеличились в миллионы раз, проценты взлетели в стратосферу, а прибыли выросли настолько, что он даже представить себе такого не мог. Малое приводит к большому. Это был замечательный бизнес, и Хобби отлично себя в нем чувствовал. Разумеется, время от времени у него возникали проблемы. Он поменял тактику устрашения. Его новые воспитанные должники были уязвимы благодаря своим семьям, женам, дочерям, сыновьям. Как правило, хватало простых угроз. Иногда приходилось предпринимать действия. Часто он получал от этого удовольствие. С мягкотелыми, живущими в пригородах, женами и дочерьми можно очень неплохо развлечься. Дополнительный бонус. Чудесный бизнес. И все благодаря его способности меняться и приспосабливаться. В глубине души Хобби знал, что главным его талантом является гибкость. Он обещал себе никогда об этом не забывать. Вот почему он сидел в полном одиночестве в своем кабинете, прислушивался к тихим звукам, пронизывающим огромное здание, думал и менял свое решение. В 50 милях к северу от него, в Паунд-Ридже, Мэрилин Стоун тоже приняла решение. Она была умной женщиной и поняла, что у Честера финансовые проблемы. Ничего другого просто не могло быть. Она точно знала, что дело не в любовнице. Когда мужья заводят на стороне интрижки, это можно увидеть по некоторым признакам. Ничего подобного Мэрилин не наблюдала. А других причин для беспокойства быть не могло. Значит, деньги. Сначала Мэрилин решила подождать. Просто тихонько сидеть до тех пор, пока Честер не выдержит и не выложит ей все свои проблемы. Она планировала дождаться этого дня, а потом начать действовать. Мэрилин могла справиться с самой сложной ситуацией, как бы далеко она ни зашла, включая долги, неплатежеспособность, даже банкротство. Женщины отлично умеют управляться с трудными проблемами, намного лучше мужчин. Она могла предпринять практические шаги, предложить мужу утешение, проложить дорогу среди руин, не страдая от унизительного чувства беспомощности, которое обязательно охватит Честера. Но ей пришлось изменить свое решение. Мэрилин больше не могла ждать. Беспокойство буквально убивало Честера. Поэтому она поняла, что должна действовать, зная, что разговаривать с ним бессмысленно. Инстинкт подсказывал ему, что он должен скрывать от нее свои неприятности. Честер не хотел ее расстраивать. Он станет все отрицать, а ситуация будет постоянно ухудшаться. Значит, ей придется спасать его и себя в одиночку. Самым очевидным шагом было выставить дом на продажу, связавшись с какой-нибудь компанией недвижимости. Вне зависимости от серьезности проблемы, вставшей перед Честером, дом, скорее всего, придется продать. Мэрилин не знала, хватит ли вырученных за него денег. Они могут помочь, но, возможно, этого будет недостаточно. Но начинать следовало с дома. Богатая женщина, живущая в Паунд-Ридже, такая как Мэрилин, имеет достаточное количество связей в мире недвижимости. Ступенькой ниже на общественной лестнице стоят женщины, чувствующие себя вполне уютно, не будучи очень богатыми, и работающие на компании по продаже недвижимости. Речь, естественно, не идет о полной занятости, они делают вид, что это хобби и что внутренняя отделка домов интересует их больше, чем, собственно, коммерция. Мэрилин сходу назвала бы четырех подружек, к которым могла бы обратиться. Она положила руку на телефон, пытаясь решить, кого выбрать. В конце концов, она остановилась на женщине по имени Шерил, которую знала хуже остальных, но подозревала, что она самая деловая из всех. Шерил серьезно относилась к своей работе, а именно это и требовалось Мэрилин. Она набрала номер. «Мэрилин, как я рада, что ты позвонила», — сказала Шерил. «Я могу тебе чем-то помочь?» Мэрилин набрала в грудь воздуха. «Возможно, мы будем продавать дом», — сказала она. «И ты обратилась ко мне?» «Мэрилин, большое тебе спасибо. Но почему вы решили продавать дом? У вас такое замечательное место. Вы решили переехать из штата?» Мэрилин сделала еще один глубокий вдох. «Мне кажется, Честеру грозит банкротство. Я не хотела бы об этом говорить, но мне представляется, что нам необходимо быть ко всему готовыми». Никакой паузы, ни колебаний, ни замешательства. «Я думаю, ты поступаешь мудро», — сказала Шерил. «Многие слишком долго тянут, а потом продают свою собственность в страшной спешке и теряют деньги». «Многие? Такое часто случается?» «Ты шутишь? Мы видим подобные ситуации постоянно. Нужно как можно раньше посмотреть правде в глаза и получить настоящую цену. Поверь мне, ты все делаешь правильно». Впрочем, для женщин это характерно, потому что мы разбираемся в подобных вещах лучше мужчин, так ведь? Мэрилин выдохнула и улыбнулась телефонной трубке, чувствуя, что приняла верное решение и не ошиблась в выборе агента. «Я внесу вас в список немедленно», — сказала Шерил, «предлагая назначить цену в 2 миллиона без $2, чтобы получить 1 900 000. Это возможно, и, думаю, желающие найдутся быстро». «Насколько быстро?» «Учитывая сегодняшний рынок и место», — уточнила Шерил, — «6 недель. Полагаю, мы можем гарантировать, что первое предложение поступит через 6 недель». Доктора МакБаннерман по-прежнему очень беспокоил вопрос конфиденциальности, хотя она дала им адрес мистера и миссис Хобби, но продиктовать номер телефона отказалась. Джоди не видела логики в ее действиях, но ей показалось, что доктору так легче, и потому она не стала настаивать. Пожав доктору руку, она вместе с Ричером вышла через приемную на улицу к своей машине. «Какое странное ощущение», — сказала она. «Ты видел людей в приемной?» «Видел», — ответил Ричард. «Старики, одной ногой в могиле». «Папа тоже так выглядел в самом конце. Боюсь, старый мистер Хобби недалеко от него ушел. Как же так получилось, что дело, которое они затеяли, привело к гибели людей?» Они сели в машину, и Джоди потянулась за телефоном. Ричард завел мотор, а Джоди набрала номер справочной службы. Хобби жили к северу от Гаррисона, за Брайтоном, в следующем городке по железнодорожной ветке. Она записала телефонный номер карандашом на листке бумаги, вырванном из блокнота, и тут же его набрала. Довольно долго никто не брал трубку, наконец ей ответил слабый женский голос. «Слушаю». «Миссис Хобби?» — спросила Джоди. «Да», — прозвучало снова не слишком уверенно. Джоди представила себе пожилую, немощную женщину, седую, очень худую, скорее всего, в ярком халате, сидящую с телефонной трубкой в руке в старом темном доме, где витают застаревшие запахи еды и мастики для мебели. «Миссис Хобби, я Джоди Гарбер, дочь Леона Гарбера». «Да», — повторила женщина. «К сожалению, он умер 5 дней назад». «Да, я знаю», — сказала женщина грустным голосом. «Нам сказала медсестра доктора МакБаннерман на вчерашнем приеме. Меня эта новость очень огорчила. Он был так добр к нам. Он нам помогал и рассказал о вас. Вы адвокат. Я сочувствую вашей утрате». «Спасибо», — ответила Джоди. «Не могли бы вы рассказать, в чем он вам помогал?» «Ну, сейчас это уже не имеет значения, так ведь?» «Не имеет? Почему?» «Потому что ваш отец умер», — сказала женщина. «Понимаете, боюсь, он был нашей последней надеждой». Она сказала это очень тихо и печально. А в конце предложения прозвучала нотка безнадежности и трагической беспомощности, словно ей пришлось отказаться от надежды, которую она долго лелеяла и об исполнении которой мечтала. Джоди живо представила ее. Иссохшая рука прижимает телефонную трубку к уху, одна единственная слезинка блестит на бледной худой щеке. «Возможно, это не так», — сказала она. «Возможно, я сумею вам помочь». На другом конце воцарилась тишина, Джоди слышала только тихое шипение. «Не думаю», — сказала наконец миссис Хобби, — «не уверена, что адвокат станет иметь дело с подобными вещами». «С какими вещами?» «Сейчас это уже не имеет значения», — повторила миссис Хобби. «А вы не могли бы мне объяснить?» «Нет, все кончено», — проговорила пожилая женщина так, словно у нее разрывалось сердце. Затем снова наступила тишина, и Джоди посмотрела в окно на офис доктора МакБаннерман. «Но как мой отец вам мог помочь? Он обладал какой-то информацией? Потому что служил в армии? В этом дело? Ваша проблема связана с армией?» «Да, была связана. Вот почему, будучи адвокатом, вы вряд ли сможете нам помочь. Понимаете, мы уже пытались обращаться к юристам. Думаю, нам нужен человек, связанный с армией. Но я благодарна вам за предложение помощи. Это очень великодушно с вашей стороны». «Есть один человек», — сказала Джоди. «Он сидит рядом со мной. Он служил с моим отцом, и он с радостью вам поможет, если сумеет, конечно». Миссис Хобби замолчала, в трубке снова слышалось шипение и ее тихое дыхание, словно она думала. Словно ей требовалось время, чтобы примериться к новым обстоятельствам. «Его зовут майор Ричард», — сказала Джоди, обращаясь к тишине. «Возможно, отец о нем говорил, они довольно долго служили вместе. Отец послал за ним, когда понял, что не сможет довести ваше дело до конца». «Он за ним послал?» — переспросила миссис Хобби. «Да, видимо, он считал, что майор Ричард приедет и заменит его, и сумеет вам помочь». «Он тоже служил в военной полиции?» «Да, это важно?» «Я не уверена», — ответила миссис Хобби и снова замолчала, только дышала в телефонную трубку. «Он может к нам приехать?» — спросила она неожиданно. «Мы оба приедем», — ответила Джоди. «Вы хотите, чтобы мы приехали прямо сейчас?» Миссис Хобби снова замолчала, дышала, думала. «Муж только что принял лекарство», — сказала она. «Сейчас он спит. Понимаете, он очень болен». Джоди разжала и снова сжала кулак, с трудом сдерживая раздражение. «Миссис Хобби, вы не могли бы нам сказать, в чем все-таки дело?» Молчание, пожилая женщина тихонько дышала в трубку, думала. «Муж должен вам все рассказать. Думаю, он объяснит лучше, чем я. Это длинная история, и я иногда путаюсь». «Хорошо, а когда он проснется?» — спросила Джоди. «Нам приехать попозже?» Миссис Хобби снова задумалась. «Обычно, приняв лекарство, он спит до утра», — сказала она наконец. «На самом деле это настоящее благословение. Ваш друг не мог бы приехать завтра с утра?» Хобби нажал своим крюком на кнопку интеркома на столе, потом наклонился вперед и вызвал секретаря. Он назвал его по имени, что было совершенно для него нехарактерно и случалось только в минуты сильного напряжения. «Тони, нам нужно поговорить», — сказал он. Тони покинул свой отделанный бронзой дубовый стол в приемной, обошел кофейный стол и сел на диван. «На Гавайи летал Гарбер», — сказал он. «Ты уверен?» — спросил его Хобби. Тони кивнул. «Американ, из Уайт Плейнса в Чикаго, потом в Гонолулу, 15 апреля. Вернулся на следующий день, 16 апреля, тем же маршрутом. Заплатил American Express. Все в их компьютере». «И что он там делал?» — спросил скорее у самого себя Хобби. «Мы не знаем», — пробормотал Тони, — «но можем догадаться, так ведь?» В офисе повисло угрожающее молчание. Тони наблюдал за здоровой половиной лица Хобби, ждал ответа. «Я получил сигнал из Ханоя», — сказал Хобби, нарушив тишину. «Господи, когда?» 10 минут назад. «Боже праведный, Ханой», — сказал Тони. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» «30 лет», — проговорил Хобби. «И вот это случилось». Тони встал и обошел стол сзади, раздвинул пальцами две полоски жалюзи, и внутрь ворвался яркий луч солнца. «Значит, вам нужно немедленно уезжать, прямо сейчас, потому что стало очень опасно». Хобби ничего ему не ответил, молча сжимая свой крюк пальцами левой руки. «Вы обещали», — напряженным голосом проговорил Тони. «Первый этап, второй, и вот все случилось, оба этапа. Боже праведный». «Им все равно потребуется некоторое время», — возразил Хобби. «В настоящий момент они ничего не знают». Тони тряхнул головой. «Гарбер был не дурак, он что-то знал. Если он полетел на Гавайи, значит, у него имелась причина». Хобби ухватился за крюк левой рукой и провел им по своему лицу, касаясь гладкой, холодной сталью грубых, уродливых шрамов. Иногда это помогало от зуда. «А что, Ричард?» — спросил он. «Есть какие-нибудь новости?» Тони, прищурившись, выглянул сквозь щель в жалюзи на улицу, расположенную в 88 этажах внизу. «Я позвонил в Сент-Луис», — сказал он. «Ричард тоже служил в военной полиции с Гарбером почти 13 лет. Такую же справку они выдали 10 дней назад, думаю, по запросу Костелло». «Итак, зачем?» — спросил Хобби. «Семья Гарбера платит Костелло, чтобы он нашел старого армейского дружка-генерала. Зачем? С какой такой стати, черт подери?» «Понятия не имею», — ответил Тони. «Сейчас он бродяжничает. Там, где Костелло его нашел, он копал ямы для бассейнов». Хобби едва заметно кивнул, продолжая думать. «Военный полицейский», — пробормотал он себе под нос, — «а теперь бродяга». «Вам следует уехать», — повторил Тони. «Мне не нравится военная полиция», — заявил Хобби. «Я знаю, что вам она не нравится». «Так что же здесь делает этот парень, который очень не кстати путается у нас под ногами?» «Вам следует уехать», — в третий раз сказал Тони. Хобби кивнул. «Я очень гибкий человек», — сказал он, — «и ты это знаешь». Тони вернул жалюзи на место, и в комнате стало совсем темно. «Я не прошу вас проявлять гибкость, я прошу следовать вашему собственному плану». «Я изменил план. Я хочу получить Стоуна с потрохами». Тони обошел стол и снова занял свое место на диване. «Оставаться слишком рискованно, мы получили оба сигнала. С Гавайев и из Вьетнама, Боже праведный!» «Я знаю, поэтому я снова изменил план». «Вернулись к первоначальному?» Хобби пожал плечами и покачал головой. «Объединил оба плана. Можешь не сомневаться, мы отсюда уберемся, но только после того, как я приберу к рукам Стоуна». Тони вздохнул и положил руки ладонями вверх на обивку. 6 недель — это очень-очень много. Гарбер уже побывал на Гавайях, Господи помилуй. Он был генералом, и не простым, а какой-то шишкой. И ясно, что он что-то знал, иначе зачем бы ему лететь на Гавайи? Хобби слушал своего помощника и кивал, его голова двигалась в тонком луче света, который запутался в жестких пучках волос. «Да, согласен, он что-то знал. Но он заболел и умер, и все, что он знал, умерло вместе с ним. Иначе почему его дочь обратилась к бестолковому частному сыщику и безработному бродяге?» «И что вы хотите сказать?» Хобби опустил крюк под стол и обхватил подбородок здоровой рукой, прикрыв расставленными пальцами шрамы. Он подсознательно делал так всегда, когда хотел казаться мирным и совсем не опасным. «Я не могу отказаться от дела Стоуна», — сказал он. «Ты же это понимаешь, верно? Он просто сидит у нас на пороге и умоляет, чтобы мы его слопали. Если я его брошу, я буду до конца жизни себя ругать. Это будет трусостью». «Я согласен, сейчас самое мудрое — бежать, но пускаться в бега раньше, чем возникает необходимость, тоже трусость. А ты ведь знаешь, Тони, что я не трус?» «И что вы хотите сказать?» — снова спросил Тони. «Мы сделаем и то, и другое, только в ускоренном темпе. Я с тобой согласен, 6 недель — это слишком долго. Нам нужно убраться отсюда раньше, чем через 6 недель, однако мы не уедем без куска, который нам преподнесет Стоун, поэтому мы начнем прямо сейчас». «Хорошо, но как?» «Сегодня я выставлю акции на продажу», — сказал Хобби, «за 90 минут до финального звонка. Этого времени хватит, чтобы информация дошла до банков. Завтра утром Стоун явится сюда в праведном негодовании, но меня здесь не будет. Ты ему скажешь, чего мы хотим и что сделаем, если он будет плохо себя вести. За пару дней мы получим все. Я продам лонг-айлендские активы до открытия биржи, так что тут никакой задержки не будет, а ты тем временем свернешь дела здесь». «Хорошо, но как?» — снова спросил Тони. Хобби оглядел темный кабинет. «Мы просто отсюда уйдем. Потеряем 6 месяцев аренды, но на это плевать. Два придурка, которые изображают моих боевиков, проблемы не составят. Один из них должен прикончить другого сегодня вечером. Ты будешь с ним рядом до тех пор, пока он не схватит миссис Джейкоб, а потом разберешься с ней и с ним. Продашь яхту, машины, и мы уберемся отсюда подальше, не оставив никаких следов и нерешенных проблем. На это уйдет, скажем, неделя. Всего неделя. Думаю, мы можем дать себе неделю, верно?» Тони кивнул и наклонился вперед, радуясь тому, что они начинают действовать. «А как насчет Ричера? Он останется нерешенной проблемой». Хобби пожал плечами. «Для него у меня имеется отдельный план». «Мы его не найдем», — сказал Тони. «Мы вдвоем не найдем. Во всяком случае, за неделю. У нас нет времени, чтобы прочесывать окрестности. А нам и не потребуется». Тони удивленно уставился на него. «Потребуется, босс, он же остается нерешенной проблемой». Хобби покачал головой, убрал от лица руку и вытащил из-под стола свой крюк. «Я буду действовать максимально эффективно. Зачем тратить силы и искать его? Я позволю ему найти меня. И он найдет. Я знаю военных копов». «И что потом?» Хобби улыбнулся. «А затем его ждет долгая и счастливая жизнь», — ответил он. «По крайней мере, лет на 30». «И что теперь?» — спросил Ричард. Они по-прежнему сидели в машине на парковке перед офисом МакБаннерман. Двигатель тихонько урчал, кондиционер сражался с горячим солнцем, обрушившим обжигающие лучи на темно-зеленую браваду. Вентиляторы вертелись в разные стороны, и Ричард улавливал легкий аромат духов Джоди, смешанный с фреоном. В этот момент он был счастливым парнем, чьи фантазии притворились в жизнь. Множество раз в прошлом он представлял себе, что будет чувствовать, оказавшись рядом с ней, когда она станет взрослой. Он даже подумать не мог, что его фантазии станут реальностью. Он думал, что потеряет ее след и больше никогда ее не увидит. Думал, что его чувство к ней со временем умрет. Но вот он сидит рядом, вдыхает запах ее духов, искоса поглядывает на длинные стройные ноги, вытянутые под рулем. Он никогда не сомневался, что она станет настоящей красавицей, но сейчас чувствовал смущение, потому что даже представить себе не мог, насколько красивой она станет. Ему просто не хватало воображения. «У нас проблема», — сказала Джоди. «Я не могу поехать туда завтра. Не могу больше отпрашиваться. У нас сейчас очень много работы, и я обязана присутствовать на службе». 15 лет. Много это или мало? Могут ли они изменить человека? Ричард думал, что мало. Он не чувствовал, что стал другим за прошедшие 15 лет. Он остался тем же, думал так же, не растерял своих способностей. Он приобрел громадный опыт и повзрослел, но по сути не изменился. Однако ему казалось, что Джоди должна была стать другой. Ее 15 лет представляли собой огромный прыжок и более серьезные перемены. Средняя школа, колледж, юридическая школа, замужество, развод, партнерство в фирме, работа. У Ричера возникло ощущение, будто его корабль вошел в неисследованные воды. Он не знал, как себя вести, поскольку ему приходилось иметь дело с тремя реальностями, перепутавшимися у него в голове. Джоди такая, какой была 15 лет назад, его представление о том, какой она станет, и то, какой Джоди стала на самом деле. Две реальности казались ему вполне понятными и не вызывали сомнений, а вот третья приводила в замешательство. Он помнил девочку Джоди и картины, в которых рисовал ее взрослой женщиной, но настоящая реальность оставалась для него тайной за семью печатями, и это лишало его уверенности, потому что он вдруг понял, что не хочет сделать в ее присутствии какую-нибудь глупость. «Тебе придется поехать без меня», — сказала она. «Это ничего?» «Конечно», — ответил он. «Но меня беспокоит другое. Тебе нужно быть как можно осторожнее». Джоди кивнула, засунула руки в рукава и обхватила себя. Ричард не понял, почему. «Думаю, со мной все будет в порядке», — сказала она. «Где находится твой офис?» «Угол Уолл-стрит и Нижнего Бродвея». «Ты ведь там живешь? На Нижнем Бродвее?» «В 13 кварталах. Обычно я хожу на работу пешком». «Только не завтра», — сказал он. «Я тебя отвезу». «Отвезешь?» — удивленно спросила она. «А вот именно», — заявил он. 13 кварталов пешком. Забудь об этом, Джоди. В доме ты будешь в относительной безопасности, а вот на улице тебя смогут схватить в любой момент. А твой офис? Он надежен с точки зрения безопасности?» Джоди кивнула. «Туда никто не может войти, не договорившись предварительно о встрече и не показав документы». «Хорошо», — сказал он, — «я проведу в твоей квартире всю ночь, а утром отвезу на работу. Затем я вернусь сюда и навещу стариков в Хобби. Ты будешь оставаться в своем офисе до тех пор, пока я за тобой не приеду, чтобы забрать домой. Согласна?» Джоди молчала. Ричард прокрутил в памяти все, что он ей сказал. «Надеюсь, у тебя есть свободная комната?» «Конечно, есть», — ответила она. «Итак, ты согласна?» Джоди молча кивнула. «Ну, что будем делать?» — спросил он ее. Джоди повернулась на своем сидении, порыв воздуха из вентилятора подхватил ее волосы и бросил ей в лицо. Она пригладила их рукой и убрала непослушную прядь за ухо. Затем оглядела Ричарда с ног до головы и улыбнулась. «Поедем в магазин», — сказала она. «В магазин? Зачем? Что тебе там понадобилось?» «Мне ничего», — ответила она, — «а вот тебе это необходимо». Ричард с беспокойством посмотрел на нее, не понимая, что она имеет в виду. «А что мне нужно?» «Одежда», — пояснила Джоди. «Ты не можешь прийти к этим людям, представляя собой нечто среднее между бродягой и дикарем с Борнео». Затем она наклонилась и коснулась кончиком пальца дырки в его рубашке. «И еще нам нужно заехать в аптеку и купить мазь, чтобы обработать ожог». «Что, черт подери, ты вытворяешь?» — заорал финансовый директор. Он стоял на пороге офиса Честера Стоуна, расположенного двумя этажами выше его собственного кабинета, изо всех сил цепляясь обеими руками за дверь и тяжело дыша от возмущения и усилий, которые ему пришлось приложить, чтобы сюда подняться. Он не стал ждать лифта и примчался по пожарной лестнице. Стоун, ничего не понимая, смотрел на него. «Идиот, я же тебе говорил, чтобы ты этого не делал», — завопил финансовый директор. «Чего не делал?» — спросил Стоун. «Не выставлял акции на продажу», — завизжал финансовый директор. «Я тебе говорил, чтобы ты этого не делал». «Да я ничего такого и не делал», — ответил Стоун. «Наших акций нет на рынке». «А вот и есть», — возразил финансовый директор. «Большой сочный кусок, который сидит там и ничего не делает, а все шарахаются от него, словно он радиоактивный». «Что?» Финансовый директор перевел дыхание и посмотрел на своего работодателя. Он увидел маленького, помятого человечка в дурацком английском костюме, сидевшего за столом, который один стоил сейчас в 100 раз больше, чем все чистые активы корпорации. «Ты задница, я же тебе говорил, что этого нельзя делать ни в коем случае. С таким же успехом ты мог бы абонировать целую страницу в Wall Street Journal и написать там: «Эй, ребятишки, моя компания стоит меньше кучки дерьма». «О чем ты говоришь?» — спросил Стоун. «Представители банков обрывают мне телефон», — ответил финансовый директор. «Они следят за тикером. Наши акции появились час назад, и цены на них падают быстрее, чем успевает фиксировать компьютер. Их невозможно продать. Господи, ты поставил их в известность, что ты не платежеспособен. Объявил, что должен им 16 миллионов долларов, а твои гарантии не стоят и 16 центов». «Я не выставлял акции на рынок», — повторил Стоун. Финансовый директор ехидно кивнул. «И кто же это сделал? Зубная фея?» «Хобби», — сказал Стоун, — «больше некому». «Боже милостивый, зачем он это сделал?» «Хобби?» — удивился финансовый директор. Стоун кивнул. «Хобби?» — недоверчиво повторил финансовый директор. «Дерьмо, ты что, дал ему акции?» «Мне пришлось», — ответил Стоун. «Иначе он не соглашался». «Дерьмо», — снова сказал финансовый директор и начал задыхаться. «Видишь, что он вытворяет?» Стоун тупо посмотрел на него, затем испуганно кивнул. «И что мы можем сделать?» Финансовый директор убрал руки от двери и повернулся к нему спиной. «Забудь слово «мы». Нас больше нет. Я ухожу. Уношу отсюда ноги, сам разбирайся». «Но ведь это ты посоветовал мне к нему обратиться», — выкрикнул Стоун. «Я не советовал тебе отдавать ему акции, кретин», — завопил в ответ финансовый директор. «Ты что, полный недоумок? Если я посоветую тебе сходить в океанариум и посмотреть на пиранью, ты сунешь в воду палец?» «Ты должен мне помочь», — сказал Стоун. Финансовый директор покачал головой. «Рассчитывай на себя, я ухожу. Предлагаю тебе спуститься в мой кабинет и начать работать. На моем столе стоит целая куча телефонов, и они уже, наверное, раскалились от звонков. Начни с того, который трезвонит громче остальных». «Подожди», — завопил Стоун, — «мне нужна твоя помощь». «В сражении с Хобби?» «И не мечтай», — крикнул тот в ответ. И ушел. Просто повернулся, миновал приемную секретарши и исчез. Стоун вышел из-за своего стола и, стоя в дверях, смотрел ему вслед. В офисе царила тишина, секретарша тоже ушла. Раньше, чем следовало. Стоун шагнул в коридор, в отделе продаж справа никого не было. Отдел маркетинга, расположенный слева, пустовал. Копировальные машины молчали. Он вызвал лифт, который оглушительно прогрохотал в тишине и спустился вниз на два этажа. Кабинет финансового директора опустел, ящики стола были выдвинуты, личные вещи исчезли. Стоун прошелся по его кабинету, горела настольная лампа, компьютер был выключен, телефонные трубки сняты и лежали на столе из розового дерева. Он взял одну из них. «Алло», — сказал он, — «это Честер Стоун». Он повторил это дважды, обращаясь к тишине. Затем он услышал женский голос, который попросил его подождать. В трубке раздавались щелчки и шипения, потом зазвучала приятная музыка. «Мистер Стоун», — услышал он другой голос, — «это отдел банкротств». Стоун закрыл глаза и вцепился в трубку. «Пожалуйста, подождите минуту, с вами будет говорить директор», — сказал голос. Снова зазвучала музыка в стиле барокко, пронзительные и безжалостные скрипки. «Мистер Стоун», — услышал он низкий голос, — «с вами говорит директор». «Здравствуйте», — произнес Стоун, не зная, что еще сказать. «Мы вынуждены принять соответствующие меры», — сообщил ему голос. «Уверен, вы понимаете, что это входит в наши обязанности». «Хорошо», — сказал Стоун, думая, — «какие шаги? Суд? Тюрьма?» «Мы начнем действовать завтра», — объявил голос. «Как действовать?» «Естественно, мы продаем ваш долг». «Продаете?» — повторил Стоун. «Я не понимаю». «Он нам больше не нужен», — заявил голос. «Я уверен, что вы все понимаете. Дело вышло за параметры, которые могли бы нас радовать. Поэтому мы продаем ваш долг. Так всегда делают, вы согласны? Если у человека есть предмет, который ему больше не нужен, он его продает за максимально возможную цену». «Кому вы его продаете?» — спросил Стоун, который ничего не понимал. «Трастовому фонду на Каймановых островах. Они сделали нам предложение». «А как будут дальше развиваться наши отношения?» «Наши?» — удивленно переспросил голос. «Никак. Ваши обязательства по отношению к нам аннулированы. Нас больше не существует. Наши отношения с вами закончены. Я советую вам не пытаться их восстановить. Мы отнесемся к такому предложению как к оскорбительному, учитывая тот факт, что мы, по вашей милости, понесли убытки». «И кому же я теперь должен?» «Трастовому фонду на Каймановых островах», — терпеливо повторил голос. «Я уверен, что тот, кто им владеет, в скором времени с вами свяжется и выдвинет свои предложения по погашению долга». Ричард вышел из машины, обогнул ее и уселся на пассажирское место. Джоди перебралась через центральную консоль, слегка придвинула кресло вперед и легко повела машину на юг мимо залитого солнцем Кротона в сторону Уайт-Плейнса. Ричард вертелся на своем сиденье, пытаясь понять, едет ли кто-нибудь за ними. Никого. Ничего подозрительного. Отличный июньский денек в пригороде. Ему пришлось дотронуться до ожога на груди, чтобы напомнить себе, что утренние события действительно произошли. Джоди направилась к огромному торговому пассажу, внушительному зданию размером со стадион, с высокими башнями, в которых располагались офисы, окруженному сложным переплетением дорог. Она свернула налево, потом направо и спустилась вниз, в подземный гараж с пыльным, заляпанным маслом полом. Там было темно, лишь вдалеке виднелась стеклянная дверь, ведущая в торговые залы и испускающая белое сияние, точно луч надежды. Джоди нашла свободное место в 50 ярдах от нее, припарковалась и вышла, чтобы что-то сделать с машиной. Вскоре она вернулась и положила за стекло маленький билетик так, чтобы его можно было прочитать снаружи. «Итак, куда пойдем первым делом?» — спросила она. Ричард пожал плечами. В этих вопросах он ничего не смыслил. За прошедшие 2 года он часто приобретал одежду, потому что предпочитал покупать новое вместо того, чтобы стирать старое. Эта привычка стала для него своего рода защитой от необходимости таскать с собой большие чемоданы, а также учиться стирать. Он знал про платные прачечные химчистки, но смутно боялся, что окажется там один и не будет знать, что делать. А химчистка требовала того, чтобы он в определенное время вернулся в определенное место, и его это не устраивало. Поэтому самым простым решением вопроса было выбросить старую одежду и купить новую. Он покупал, но где конкретно сказать не мог. Как правило, он видел то, что ему требовалось, в витрине, заходил, выбирал все необходимое и снова выходил, не заботясь о том, чтобы запомнить название магазина. «В Чикаго я был в магазине с каким-то коротким названием», — сказал он. «Холл, Гэп, что-то вроде этого. У них есть нужный мне размер». Джоди рассмеялась и взяла его под руку. «Гэп», — сказала она, — «здесь такое имеется». Стеклянная дверь вела прямо в магазин, в котором было прохладно и пахло мылом и какой-то парфюмерией. Они прошли через отдел косметики и оказались в большом зале, где стояли столы с летней одеждой в пастельных тонах. Затем выбрались в главный проход пассажа, овальный, похожий на беговую дорожку, с маленькими магазинчиками по обеим сторонам и точно такими же двумя этажами над ним. Дорожки были устланы коврами, играла музыка, спешили по своим делам покупатели. «Мне кажется, Гэп наверху», — сказала Джоди. Ричард почувствовал запах кофе и увидел впереди кофейный бар, отделанный в стиле итальянского кафе. Внешние и внутренние стены одинакового цвета, черный потолок, создающий впечатление бездонного неба. Заведение в помещении, которое выглядит так, словно оно на улице, и сам пассаж, притворяющийся торговой улицей, только устланный коврами. «Хочешь кофе?» — спросил он. Джоди улыбнулась и покачала головой. «Сначала покупки, потом кофе», — заявила она и повела его к эскалатору. Ричард улыбнулся в ответ, понимая, что она чувствует. Он чувствовал то же самое 15 лет назад, когда ему нужно было по делу побывать в оранжерее, и Джоди отправилась вместе с ним, смущаясь и жутко нервничая. Самый обычный визит для него, но новое и диковинное переживание для нее. Ричард испытал тогда удивительные ощущения, счастье и желание поделиться с ней своими знаниями, радость от того, что она рядом. И вот теперь она испытывала то же самое. Эти мелочи не имели для нее никакого значения. Она уже давно приехала в Америку и всему научилась, а он был чужестранцем на ее территории. «Зайдем сюда», — позвала она его. Это был не Гэп, а специализированный магазин, отделанный внутри старыми досками, словно видавший виды сарай. Одежда, которую здесь продавали, была сшита из плотного хлопка приглушенных тонов и искусно разложена на старых телегах с большими железными колесами. «По-моему, тут нормально», — пожав плечами, ответил он. Джоди взяла его за руку, и он почувствовал, какая у нее тонкая и холодная ладонь. Она завела его внутрь, убрала волосы за уши, наклонилась и начала перебирать образцы. Она делала это так, как делают все женщины на свете. Легкими движениями кисти она соединяла разные предметы. Пара штанов, которые она даже не стала разворачивать, легли на низ сложенной рубашки. Пиджак оказался немного сбоку, но поверх них, так что рубашка выглядывала сверху, а штаны снизу. Джоди прищурилась, сжала губы, покачала головой. Взяла другую рубашку, кивнула. Она подходила к процессу со всей серьезностью, на какую была способна. «Ну, как тебе?» — спросила, наконец, Джоди. Она выбрала брюки цвета хаки, но темнее обычного, рубашку в неяркую клетку, зеленую с коричневым, и легкий коричневый пиджак, который идеально подходил ко всему остальному. Ричард кивнул. «Мне нравится», — сказал он. Цены были написаны от руки на маленьких бирках, привязанных к одежде веревочками. Он перевернул одну из них ногтем и сказал: «Боже, забудь об этом». «Оно того стоит», — сказала она. «Эта одежда очень хорошего качества». «Я не могу себе это позволить, Джоди». Одна рубашка стоила в два раза больше, чем он обычно платил за полный набор одежды. Этот костюмчик обойдется ему в сумму, которую он получал за целый день работы, когда копал ямы для бассейнов. 10 часов, 4 тонны песка, камней и земли. «Я заплачу», — сказала Джоди. Он стоял, держа рубашку в руке, и не знал, на что решиться. «Помнишь ожерелье?» — спросила Джоди. Ричард кивнул. Он помнил. Джоди ужасно нравилось одно ожерелье, которое продавалось в ювелирном магазине в Маниле. Золотое, но очень простое, с плетением, похожим на веревку, с египетскими мотивами. Не очень дорогое, но ей оно было не по карману. Леон учил ее тогда самодисциплине и ни за что не согласился бы купить ожерелье. Это сделал Ричард. Не на день рождения или какой-то праздник, а просто потому, что она ему нравилась, а ей нравилось ожерелье. «Я была тогда так счастлива», — сказала она. «Мне казалось, я лопну от счастья. Знаешь, оно по-прежнему у меня, и я его ношу. Так что позволь мне отплатить тем же. Ну, пожалуйста». Ричард задумался, потом кивнул. «Хорошо», — сказал он. Она могла себе это позволить. Она была адвокатом и, наверное, зарабатывала кучу денег. Да и сделка получалась честной, если взглянуть на нее пропорционально доходам и учесть инфляцию за 15 лет. «Хорошо», — повторил он. «Спасибо, Джоди. Тебе ведь еще нужны носки и все такое». Они выбрали пару носков цвета хаки и пару белых трусов. Джоди подошла к кассе и достала золотую карточку, а Ричард отнес все в примерочную, сорвал бирки с ценами и переоделся. Переложил деньги и бросил старую одежду в мусорное ведро. Новая была немного жесткой, но отлично гармонировала с его загаром. Он несколько минут разглядывал себя в зеркале, затем вышел. «Отлично», — сказала Джоди, — «теперь аптека». «А потом кофе», — напомнил ей Ричард. Он купил бритву, флакон пены для бритья, зубную щетку и пасту. И маленький тюбик мази от ожогов. Сам за все заплатил и сложил в коричневый бумажный мешок. Аптека находилась рядом с продуктовыми отделами, и Ричард увидел кафе, где подавали ребрышки и откуда отлично пахло. «Давай пообедаем», — предложил он. «Кофе мало, я угощаю». «Давай», — ответила Джоди и снова взяла его под руку. Обед на двоих стоил ему столько же, сколько новая рубашка, но его это совсем не возмутило. Они съели десерт, выпили кофе, а потом один из маленьких торговых центров закрылся. «Ну хорошо, пора домой», — сказал Ричард. «И с этой минуты мы соблюдаем максимальную осторожность». Они прошли через универмаг в обратную сторону, мимо витрин, столов с летней одеждой и сильных парфюмерных запахов. Ричард остановил Джоди около стеклянной двери и принялся внимательно изучать гараж, откуда в них ударила волна сырого теплого воздуха. Один шанс на миллион, что их будут тут поджидать, но его следовало учитывать. Никого подозрительного в гараже не оказалось, только люди, которые загружали сумки с покупками в багажники своих машин. Они вместе подошли к Браваде, и Джоди уселась на водительское место. Ричард устроился рядом с ней. «Каким путем ты поехала бы при обычных обстоятельствах?» «Отсюда? По Рузвельт-драйв, наверное?» «Хорошо», — сказал Ричард. «Поезжай-ка к Ла-Гвардия, а дальше через Бруклин и Бруклинский мост». Она искоса посмотрела на него. «Ты уверен? Если хочешь покататься, есть места и получше, чем Бронкс и Бруклин». «Правило номер один», — сказал Ричард, — «состоит в том, что предсказуемость опасна. Если существует маршрут, по которому ты обычно ездишь, сегодня мы выберем другой». «Ты это серьезно?» «Можешь не сомневаться. Я зарабатывал на жизнь телохранителем у больших шишек». «А я теперь большая шишка?» «Можешь не сомневаться», — повторил он. Через час после того, как стемнеет, наступает самое лучшее время для Бруклинского моста. Ричард почувствовал себя туристом, когда они объехали вокруг пандуса, покатили по мосту, и их глазам вдруг предстал Нижний Манхэттен, сияющий миллиардами ярких огней. Один из самых великолепных видов в мире, а Ричард много где успел в своей жизни побывать. «Поезжай на север несколько кварталов», — велел он Джоди. «Мы подъедем к дому издалека. Они думают, что мы сразу направимся домой». Она повернула направо и поехала на север по Лафайет, затем свернула налево, еще раз налево и покатила на юг по Бродвею. Ричард внимательно смотрел вперед, вглядываясь в улицы, залитые неоновым сиянием. «Три квартала», — сказала Джоди. «Где ты паркуешься?» «В гараже под домом». «Хорошо, сверни с дороги за один квартал», — сказал Ричард. «Я посмотрю, что там делается. Потом снова приедешь и заберешь меня. Если я не буду ждать тебя на тротуаре, отправляйся в полицию». Джоди повернула направо на Томас-стрит и остановилась, чтобы его выпустить. Он легонько стукнул по крыше машины, и она сорвалась с места. Ричард зашел за угол и отыскал дом, в котором она жила, большое квадратное здание с недавно отремонтированным вестибюлем, тяжелыми стеклянными дверями, большим замком и вертикальным рядом звонков с именами жильцов в маленьких пластиковых окошках. Рядом с номером 12 имелась табличка «Джейкоб Гарбер», как будто в квартире жили два человека. На улице было полно людей, некоторые стояли группами, другие шли мимо, но никто не заинтересовал Ричарда. В